Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком. Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос. Пожалуйста. По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье? Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой. Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми. Послушайте, что я вам скажу, старина. Нет, нет, нет, не надо. Знаете что? Поедем домой. Все поедем домой. А в самом деле? Поехали, Том. Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби? Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня. Вы с ума сошли! Она вас никогда не любила, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня. Вы сумасшедший. Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дези. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дейзи выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дези. В сущности, я люблю только ее одну. Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости. Забудь все это, Дейзи. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любил. Что ты уходишь от него. Чушь! Нет. Это верно. Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное. Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда. Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дейзи, они прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго. О! И торговали алкоголем за аптечными стойками. Ой. Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками — это так, детские игрушки. О! Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее. Том, ради бога, ради бога, уедем. Я не могу, не могу, я больше не могу. Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать, говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду, можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дейзи. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя, и в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа. «Дейзи, ты поезжай с мистером Гэтсби в его машине». Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения. «Поезжай, он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен». И Дейзи с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова, исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего, даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге. «Авария! Уилсону повезло, будет ему теперь работа». Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в 2 одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку. «Шли тебе машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться». Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи. «Выслушайте меня. Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя. Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал». Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери. «Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали». Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы. «Проклятый трус! Даже не остановился!»